«Поехала!» — сердито сказал казенный. «У тебя, Бенчи, язык плохо подвешен. Надо, не надо, звенит». «И правда, Бенчи, уймись ты», — сказал Элли. «Люди-то, верно, за делом пришли, а ты дуришь». «Во-во!» — обрадовался казенный. «Именно, рэп, Элли, за делом. Точку в точку, за делом, за делом». «Ну, Голих», — повернулся он к аптекарю, — «кому начинать-то?» «Мне кажется, вам», — осторожно сказал аптекарь. Казенный спорить не стал. «Верно», — сказал он, — «как-никак я старше. А то, говорят, в одном таком местечке жил старик с сыном, и как-то приходит к ним гость». «Здрасте, — говорит, — люди, как дела? Еще старик ни да, ни нет, а сынок-то нате. Ничего, — говорит, — дела, — говорит, — как сажа бела». Старик тогда встал, взял, конечно, палку, и как стукнет сынка-то по шее. «Ты, — говорит, — мерзавец, — вперед, батьки, не лезь!» — докончил Бенчи. «Именно, — сказал казенный, — вперед, батьки, не лезь. Так что приступим, приступим, — сказали ткачи». Казенный строгим глазом из-под мохнатых бровей оглядел присутствующих и задержался на Элли. «Рэп, Элли, послушайте, — сказал он, — не нравится мне это». «Что это?» — не понял Элли. «Да вот это! Ну, одним словом, дошло до нас, что вы там работу бросили или хотите бросать. Знаю я», — сказал казенный. «Так где это видано такое дело? Это же ваш хлеб, работа. Я же лавку не бросаю. А жить-то чем будете? На общину, прямо говорю, на общину вам надеяться нечего. И так еле концы сводим. Нищих пруд пруди, а денег пятак с дыркой. И тут еще вы, даже Голих, вот он тут перед вами. У него в голове всякие там финтифлюшки. За бедных, за Палестину». Примечание. То есть аптекарь-сионист. Кто его там разберет? Так он тоже думает, что это ни на что не похоже. «Я бы сказал, рано еще», — начал был аптекарь. Но казенный его перебил. «И вообще, что это за разговор такой, не работать? А что вы будете делать? Танцевать? В лапту играть? Валяйте, коли хотите, мне что? А только наперед говорю, община вас кормить не будет. Нет, лодырей, бездельников мы кормить не будем. А если завтра я, Минакер, запру лавку, приду в общину и скажу, больше ничего делать не хочу, хочу пятки чесать, а вы меня кормите, вот. Так что мне скажут? Выгонят, метлой выметут. И вам я говорю, у нас вы ничего не получите, ни гроша. Мы у вас и не просим, сказал Бенчи. Сегодня не просите, а завтра, как приспичит, так попросите, сказал казенный. «Ты меня, Бенчи, с толку не собьешь. Я знаю, что говорю». «Вот и я тоже», — начал Элли. Но Бенчи его перебил. «Погодите, рэп Элли», — сказал он. «Дайте мне сказать пане Минакеру. Меня-то он лучше поймет. У меня голос громчей». Он сел на заваленке рядом с казенным. зажав меж колен руки и скрючившись. Он устал за день, спину было не расправить. «Так, паня Минакер, — сказал он, — значит, вот вы зачем. А мы-то понять не могли, по какому такому делу сам пан Минакер к нам пожаловали. Теперь-то понятно. Вас Урке прислал или сами пришли?» «Зачем Уре?» — сказал Казенный. «Сами». «Сами», — повторил Бенча. «Так, вы, значит, что? Только затем и пришли, чтоб предупредить. На нас, мол, не надейтесь. От нас, мол, ничего не получите». «Ну, паня Минакер, не думал я, что вы такой ласковый человек. Побеспокоились, лавку бросили, и все за тем, чтобы предупредить. Спасибо, паня Минакер, дай вам Бог за это. Только вам неверно сказали. Работу-то мы пока не бросали, и не знаю, бросим ли. Но вам-то спасибо, предупредили. Так-то». Бенче двумя пальцами вытянул из кармана грязный носовой платок, развернул его, отряхнул и, сняв картуз, вытер потную лысину. «Так-то, паня Минакер!» «Это как сказать?» — никому не обращаясь, проворчал глухой. «А вот скажите вы мне, паня Минакер, такое дело!» — продолжал Бенче. «Ели вы когда овсяную кашу, холодную и без масла, так водиться с грязью?» «К чему ты это?» — сказал Казенный. Он по тугомыслию плохо понимал, куда Бенче клонит, но речь ему чего-то не нравилась. Колючая была речь, нехорошая. «Ел, не ел, кашу, не кашу, к чему ты?» «А хотя бы, паня Минакер, к тому, — сказал Бенче, — что зря не ели. Как-нибудь попробуйте, поработайте так с 6 утра до 10 ночи, потом покушайте этой самой кашки за обед и за ужин за раз, потом малость поспите, а с утра опять за работу. И поживите так, но недолго, с полгода, а там приходите, поговорим». «А ты думаешь, я что ем?» — сказал Казенный. «Тоже кашу». «С мясом», — вежливо поправил Бенче. «С мясом, паня Минакер. А тут разница. Каша, когда она с мясом, в ней вкус другой. Жирнее она, что ли, не знаю уж. А вы вот попробуйте без мяса на отварной водице с полгода недолго. И вот когда у вас и эту кашку начнут рвать из рук, зачем тебе тарелка? Тебе и пол тарелки хватит. Тогда-то, я думаю, по-другому запоете. Мы понимаем, паня Минакер, вы не сами, вы от турки пришли. Так скажите ему, сволочи, вот что. Когда у голодной кобылы начнешь изо рта рвать последний пук сена, она, какая б ни была смирная, а залегается. «Задарма на него работать!» — крикнул и хил ворона. «Не дождется! Врешь!» «Верно, не дождется!» — негромко, но очень злобно сказал Бенче. «И вам не дождаться, хоть лопните, и делать вам тут нечего. Чего приперлись?» «Вы, я бы сказал...» — испуганно проговорил аптекарь. «Ты уж сказал, слыхали, Теперь иди, нечего тут. Ты что, сукин сын? Неизвестно откуда, как. У завалинки вдруг вынырнул Никифор Солоненков, урядник. Его лица не видно было, темно, но усы топорщились грозно. «Ты что, в морду хош?» Бенче встал, но не уходил. Он стоял перед урядником, ворот расстегнут, в руках шапка, круглоголовый, крепкий. «Ну, бей», — сказал он тихо. «А, вот ты как!» Урядник отступил на шаг, откинулся, замахнулся и не ударил, опустил руку. «Ладно», — процедил он сквозь зубы. «Проваливай, проваливай, тебе говорят!»